Косой струится дождь, не виден парк в окне. Косой струится дождь, не виден парк в окне. Безлюден ресторан, лишь кёльнер трёт бокалы. И свежий летний бриз элегии Массне врывается сквозь дверь и проникает в залы. Молчит в углу покинутый рояль. Уснула музыка под чёрным блеском лака. Мелькает в памяти знакомая деталь, и глаз твоих пожар вдруг полыхнет из мрака. Блаженство тишины и божество вина, отсутствие твое в присутствии незримом. Поверить можешь мне, то не моя вина, что след потерян твой в ночи необозримой. Волшебной музыкой на грустный зов вернись. Договорим о том, о чем мы не успели. И трепетным смычком ты к струнам прикоснись. Элегии Массне твоей виолончели. 19.09.2000 год. Вена.